Ю, я подошел и взял ее за руки. Девушка тепло улыбнулась мне в ответ и обняла. Ох, в твоих объятиях очень хорошо, но давай еще раз. Пока Милли не вернулась, надо бы провести еще пару спаррингов. Согласен, разумеется. Ю, несмотря на то, что подтянула бойцовские навыки, не дотягивала даже до уровня сестры, а ведь мне предстояло столкнуться лицом к лицу с безумным демоном сотни звезд. Пусть я и увел Ю, и теперь они ничего не найдут, мне все еще нужно спасать Лей, а судя по тому, что мне довелось узнать, ее отец он очень силен, может даже недалек от той силы, которой обладал во время нашей с ним схватки в прошлой жизни, и я должен подготовиться. И в первую очередь для этого нужно взять шестую ступень. Ради ее получения мне пришлось покинуть Малый Дворец Ветра Полыни и отправиться в место, именуемое Павильоном Небесного Равновесия. Поскольку Ушар был городом, где находился один из крупнейших орденов провинции, то и воинов они тренировали по стандартам орденов. Павильон Небесного Равновесия был особой тренировочной площадкой, где не только находилось место силы, позволяющие получать гораздо больше энергии, но и тренировочные площадки из духовного камня, где можно было тренировать самые разрушительные техники воинам ниже третьей ступени. Разумеется, все это делалось за существенную плату в размере 1000 небесных спиров в час. Дорого, даже очень, но мои нынешние финансы позволяли провести там немного времени. Меня там встретили как дорогого гостя и проводили в одну из индивидуальных комнат для тренировки. Выглядела она как зал 50 на 100 шагов и в высоту 1,4 метра. Тут же находилась и одна из жил места силы. Я ожидал, что с техникой поглощения мира я даже не за дни, а за часы смогу открыть последние два узла до преграды мастера, но все оказалось с точностью да наоборот. Я отчетливо ощущал место силы, но когда начал черпать из него энергию, понял, что эффект гораздо слабее, чем от обычной медитации. Осознание пришло позднее и заставило меня досадливо поморщиться. Техника поглощения мира собирает энергию отовсюду, даже от живых существ, хоть и в незначительном количестве. Но в павильоне небесного равновесия, запертый в подвале, я оказался ограничен одним лишь местом силы. Находись оно на открытом месте, место силы действительно дало бы существенный прирост в энергии, но в подземелье я вместо ожидаемого озера получил большую лужу. Посидев так около часа, понял, что ерунда все это. Проще выбираться в лес и медитировать там. Давно заметил, что на природе техника поглощения мира работала гораздо лучше, чем в городах. Но я заплатил за 6 часов, так что не собирался просто уходить. В личном пространстве я не рисковал использовать некоторые техники Рю, например, рассекающий громовой удар. Я попробовал его лишь однажды, техника сразу сорвалась, и я чуть не уничтожил убежище, так что решил отложить ее на потом, сосредоточившись на чем-то менее мощном. Рассекающий громовой удар требовал 104 узла силы, на момент первой попытки у меня было открыто 106. Очень сложная и сильная техника, самое время ее испытать. Я взмахнул клинком, отправляя вперед серп голубой энергии. Очень походило на разрез смерти, но при столкновении серп рассыпался, превращаясь в десятки мечей из молний, атакующих все, что окажется рядом. Для тренировки тут имелись манекены, которые можно было поставить, и даже простенькие артефакты, создающие барьер, сопоставимый с защитной техникой на 10-12 узлов. Техника смела его, даже не встретив сопротивления. Если бы на его месте был воин, то его бы не только порубило, но и прожарило электричеством. Но техника все-таки сорвалась, пусть и в последний момент. Удар пришелся на меридианы в правой руке, и я невольно скрючился. Если бы не тело с двумя закалками, такой срыв вывел бы меня из строя на неделю, а то и больше. Меридианы были бы слишком сильно повреждены, и нужно было длительное восстановление, а так залился зельем укрепления духа, передохнул минут 15, и вроде снова готов. И еще, когда у меня стало так много открытых узлов, я стал всерьез задумываться о том, возможно ли их совмещение, возможно ли рисовать узоры в меридианах не в рамках демонических или спиральных узлов силы, а комбинируя их. Как изменятся техники, если я заменю спиральный узел на демонический, находящийся рядом? Это требовало экспериментов и времени, а с последним после того, как я дал себе зарок не запираться в убежище без острой необходимости, были проблемы. Ну ничего, со временем разберусь, а пока неплохо было бы дать задание своему двойнику поработать над узорами техник. Увы и ах, Из павильона я выходил раздраженный и уставший. У меня так и не получилось использовать технику без срывов. Да, я мог ее применить, но при этом сам выбывал из боя ненадолго. Нужно было восстанавливаться зельями, иначе я рисковал навсегда повредить меридианы, выжечь их или ухудшить проводимость, что сильно сказалось бы в будущем. Видимо, придется прогуляться туда еще разок или даже несколько раз. Может, ну этот павильон, лесов и полян что ли мало в провинции? Прошу прощения, уважаемый воин, ко мне подошел сутулящийся грязный нищий, низко кланяющийся и скрывающий лицо соломенной шляпой. Это вы старший кантер? Да, у меня для вас известие. Через 2 дня должен прибыть корабль с вашими знакомыми. Сюда, он закивал. А насчет второго, мудрецы сообщат вам, когда будут сведения. Пусть найдут меня, если его увидят рядом с Денрисом, что во внутренних витках, немедленно. Конечно, господин, и еще несколько раз поклонившись, нищий поспешил скрыться. Я пару мгновений смотрел ему вслед и улыбнулся. Значит, завтра я увижу друзей. Глава 19. Корабль неторопливо приближался, а я ощущал легкую нервозность, причину которой сам до конца не мог понять. Юл стояла рядом, тоже решившая встретить моих друзей, и Мили, разумеется, тоже. Девушка из дома Сен просто не могла пропустить такое событие и увязалась с нами, несмотря на мои слова о том, что в этом нет необходимости. Пришлось взять с собой Ихеля, который прямо сейчас был на руках у Мили, и, высунув язык, смотрел по сторонам. Судно тем временем вошло в доки, и матросы быстро стали его швартовать и приставлять трапы. Спустя 10 минут ожидания первые пассажиры стали сходить на берег. Первой я увидел Мию, она сошла и осмотрелась, видимо, выискивая меня. Следом уже был Мор и Мару, причем последняя шла в сопровождении статного молодого парня с такой же смуглой кожей. Не смог не заметить, что Мару принарядилась. Дорогое ханьфу, серьги, украшения, даже прическа подчеркивала статус. Совершенно не похожа на ту бродяжку, с которой я познакомился. Именно она увидела меня первой. Сорвалась с места и, используя технику шагов, за пару ударов сердца оказалась рядом и крепко обняла меня. «Придурок, я думала ты умер, придурок». Расплакалась она от счастья и заколотила кулаками мне по груди, а учитывая ее высокое возвышение, это было довольно болезненно. «Я в порядке, Мару, все хорошо», погладил я по голове девушку, украдкой бросив взгляд на Юл. Та спокойно смотрела на это, улыбаясь, и, кажется, даже была счастлива за меня. «Юлия, ты что тут делаешь?» Мия при виде Юл тут же просияла, и они обнялись. А ведь я уже стал забывать, что они сдружились за то время, пока сестру готовили к лечению. «Да вот, Нейт убедил, что мне лучше отправиться с вами», объяснила Юл. Мару тем временем наконец-то отпустила меня и, вытерев слезы, поспешила представить своего спутника. «Ардин, хочу тебе представить моего старшего брата, Грейс Радди. А ты, стало быть, тот парень, что украл сердце нашей колючки», заулыбался он и протянул руку. Я пожал ее и ощутил, как он вложил в рукопожатие довольно много силы, видимо, решив проверить крепость руки. Он был 5-й ступени, да еще мастер, даже 2-я закалка меридиан не смогла перекрыть такую пропасть в возвышении, но я стойко выдержал давление. Дед определенно захочет тебя отблагодарить за то, что ты вернул ее домой. Мару при этом скривилась, и я отлично понимал, почему, а девушка только сейчас заметила Мили, стоящую в сторонке и наблюдающую за нашим воссоединением. А она тут что делает? Это долгая история, предлагаю обменяться новостями в более подходящем месте. Вы, наверное, устали с дороги. Есть немного, подтвердила Мия. В малом дворце ветра полыни места хватило всем, ведь он и рассчитан был примерно на подобную компанию, важных гостей и 10 слуг, так что в принципе все могли разместиться с комфортом. И разумеется, одна из первых тем, которая поднялась, безумный демон сотни звезд. Теперь я в деталях узнал, что произошло во время дня воздаяния, о том, как он убил Луя, как сильно ранил Мора. «Лей спасла меня», тихо произнес здоровяк, стискивая кулаки в бессильной злобе. «Я слышал, как она сказала, что сделает что угодно, лишь бы он пощадил меня, а я ничего не мог сделать, все как тогда, словно дух спирали насмехается надо мной, я должен ее спасти. Нейт, ты же можешь вернуть меня во внешние витки, они ведь туда направляются, пожалуйста, там, возможно, мы будем на равных». У меня были некоторые сомнения на этот счет. Если у Урода Досина есть с собой высокоуровневая алхимия, а она точно есть, то Мор окажется в невыгодном положении. Я знаю, что ты чувствуешь, Мор, и мы ее спасем, я тебе обещаю, но нужно смотреть на вещи здраво. Судя по тому, как легко он с вами расправился, его возвышение выше вашего. Кстати, ты можешь сказать, какое? Мор отрицательно помотал головой. Знаешь же, что я не умею определять уровень силы, но я могу сказать точно, что он сильнее даже его. Мор кивнул на старшего брата Мару, который держался чуть в стороне от обсуждения, но не выпускал сестрицу из поля зрения. Значит, Урад-Досин выше пятой ступени. Он уже достиг уровня силы, близкого к тому, что был во время моей битвы с ним в прошлой жизни. Есть ли у меня шансы в схватке с ним? Минимальны. Я помнил его силу, его могущество, и в прошлой жизни мне просто повезло. Сошлись сразу два обстоятельства. Он был слишком самоуверен из-за бессмертия. Я отлично помню, как он регенерировал смертельные раны прямо на глазах, словно монстр из легенд, а не человек. Второе же, он позволил мне нанести удар костяным клинком, когда я пробудил узел истинного начала. Это все была игра на публику и одновременно забава перед расправой. Дать мне призрачную надежду на возможную победу перед тем, как прикончить. А в итоге умер он сам и не воскрес, потому что его душа была поглощена костяным клинком. Сейчас же ситуация совершенно иная. Схватка с Кинсеем показала, насколько может быть фатальной разница в возвышении. Опыт, сила техник, все это не имеет значения, если между тобой и противником пропасть. Мирион отрубил мне руки и ноги с такой скоростью и точностью, что я ничего не мог ему противопоставить. И есть риск, что то же самое будет и с безумным демоном сотни звезд. Возможно, я могла бы попросить дедушку выделить вам пару сильных воинов. А я могу попросить Кинсея, вставила Милли, не выпускающая Хиля из рук. Учитывая все произошедшие, это меньшее, что я могу сделать в качестве благодарности. Все-таки Ардин спас меня от смерти, причем несколько раз. Нет, покачал я головой, я не буду просить вас об этом. Это наш бой, мой и Мора. Здоровяк тут же кивнул. Брось, не время для гордыни, не согласилась Мия. Жизнь Лии на волоске. Когда он не найдет, что ищет, сестрица едва заметно покосилась на Юл, он может убить ее. Не думаю, она его дочь, и он не убил ее в прошлый раз, но кое в чем вы правы, Лии надо выручать, только для этого не нужно побеждать демона сотни звезд. Кажется, я поняла, протянула Мару, Мия тоже одобрительно закивала, понимая, о чем речь. Из всех присутствующих мои слова были непонятны только Милли, что удивленно переводила взгляды от одного присутствующего к другому. А план, собственно, был прост – браслет. Как только друзья Мару из Союза сообщат мне, что Урад-Досин оказался рядом с Денрисом, я незамедлительно отправлюсь туда, подберусь к Лии и выкраду ее. Если все пройдет гладко, то мне даже не понадобится вступать с ним в схватку. Мы с Лией перенесемся вначале в Кванхут, а затем сюда. Даже если безумный демон сотни звезд сможет выйти на наш след, что вероятно, учитывая, как он нашел Лии прежде, то мы сможем выиграть достаточно времени, месяцы для того, чтобы стать сильнее, да и не факт, что он сможет до нас добраться. Мы его прикончим. Отомстим за Луя, сказал я друзьям, но придется повременить. Вначале я вытащу Лии и выиграю нам время для подготовки. Друзья даже не представляли, насколько на самом деле я хочу сразиться с Урад-Досином. Дух спирали словно специально дал мне возможность провести что-то вроде реванша, но пока что разница в наших силах слишком велика. Вначале ее нужно уменьшить до приемлемого уровня, чтобы у меня была возможность что-то ему противопоставить. Я так и не понимаю, как ты собрался это сделать, все еще не понимающие хлопала глазами блондинка. Они же вроде далеко, во внешних витках. Как ты туда попадешь? Мне поможет король нищих, соврал я. Я встречался с ним не так давно. Правда, теперь уже Мару изумилась. Тебе очень повезло. Даже я не так уж часто с ним виделась. Он как-то даже сказал, что может, когда наберусь опыта, возьмет меня в ученицы. Он на тебе хорошо отзывался, Мару, улыбнулся я. Серьезно? Да. Говорил, что жаль терять такое дарование, как ты. Ао, на ее лице мгновенно засияла радостная улыбка, но почти сразу пришло осознание, что этому не суждено сбыться. Но тут в разговор вмешался ее брат, что большую часть времени просто сидел у окна и попивал вино из пиалы. Ну хватит этого, теперь Мару вернулась в семью, и в союзе у нее нет будущего. Кстати, насчет этого, Мару, как я понял, ты обратилась к семье за помощью, чтобы вызволить меня, но, как видишь, это не требуется. Я свободен. Помощь семьи Радди не потребовалась, и я с некоторым вызовом посмотрел на ее брата. Грейс Радди выгнул бровь, а губы искривились в презрительной усмешке. А это ничего не меняет для нее, лишь нам проще. Не придется связываться с домом Сен, при всем уважении, последнее он адресовал Милли. Мару собственность нашего дома, и теперь причины и условия, по которым она вернулась, значения не имеют. «Имеют для меня», — сказал я, поднимаясь с места. «Раз уж Мару пострадала из-за меня, то я должен хоть что-то предпринять для того, чтобы вытащить ее». Грейс Радди буквально перетек в вертикальное положение. Это была странная техника шагов, которая на краткий миг сделала его словно эфемерным. Любопытно, но не более. Плавное движение руки, и он уже держит меч в ножнах. «Послушай, парень, как бы там тебя ни звали», он подошел и толкнул ножнами меня в плечо, явно вознамерившись сделать так, чтобы я упал, но у него не вышло. Я просто слегка сместился, и конец ножен соскользнул. Надеялся, что уже он потеряет равновесие, и я таким образом смогу немного его осадить, но не вышло. Он даже не шелохнулся. «Один-один. Мару должна вернуться в семью, таков приказ дедушки, и я выполню его во что бы то ни стало. Мы тут только потому, что дом Радди привык держать слово. Мы обещали помочь Мару тебя найти и спасти. Ты найден и спасен». «Технически, дом Радди не сделал ни хрена», — злорадно ухмыльнулся я. «Спас я себя сам, а нашел как вы. Кстати, меня нашли?» Последний вопрос я адресовал Мии. Птица принесла сообщение. «Как я поняла, от союза нищих», — прояснила сестра. «Ну вот, меня нашел не дом Радди, а союз нищих. Только вот корабль плыл не в Ушар, а в Шанху. Нам пришлось заплатить капитану и команде, чтобы изменить маршрут». Он выдал еще одну презрительную усмешку с примесью снисходительности. «Сколько?» – спросил я. «Да какая разница?» – фыркнул тот. 2500 спиров, – вставила Мару и мгновенно заработала злой взгляд брата. «Вот 2500 небесных спиров», – сказал я, выкладывая на стол монеты из пространственного кармана. «И вот еще 10000 за потраченное время». Парень вначале нахмурился, а затем и вовсе рассмеялся. «Вот же наглый Гарван, ты всерьез решил, что это торг, что можешь вывалить на стол эту мелочь, и я просто уйду, оставив тебе сестру?» «Спятил, она вернется домой, хочет она того или не хочет. Если бы хотела, я бы и слова не сказал. Но она не хочет, а значит это похищение моего друга, неважно кем, будь ты кровавый сектант или родной брат. Ты ведь в курсе, что я могу тебя прямо сейчас размазать, а...» Презрительно усмехнулся Грейс Радди. «Не могу сказать, какого ты возвышения, но точно мне на один зуб. В моих краях говорится, даже безобидный хлебный мякиш может убить, встав поперек горла. Ты что, хочешь битвы? А разве не так решают свои споры воины?» Пожал я плечами. «Хорошо, сам напросился», ухмыльнулся Грейс, явно намереваясь обнажить меч, но тут вмешалась Мару. Она бросила на меня сердитый взгляд, а сама схватила брата за руки, не позволив тому обнажить клинок. «Парни, давайте немного успокоимся», — попыталась она внять голосу разума. «Нет нужды доводить до кровопролития». «Никакого кровопролития», — сказал я ей. «Просто дружеский спарринг, и если выиграю я, то ты войдешь в мой дом». Глаза Мару удивленно расширились. «Ты хочешь, чтобы она вошла в мелкий дом из пятого витка, как он там назывался?» «Калтер, Кантер», — поправил я его, но нет, не в него. «Я создам свой собственный дом. Дом Крейн. Ох, это смешно», — фыркнул он. «Сестрица права, нет смысла тратить на такого идиота силы и что-то доказывать. Мару вернется домой, и это не обсуждается». Струсил, он дернул щекой, а Мару бросила на меня еще один сердитый взгляд, словно спрашивая. «Ты что творишь? Из ума выжил он сильнее тебя. Даже если бы я согласился», — сделав глубокий вдох, процедил он. «Это не мне решать, даже если я соглашусь и проиграю, что вряд ли, Мару все равно не вступит ни в какой другой дом. У деда на нее другие планы. Тогда передай деду, что у меня есть предложение. Скажем так, равноценная ставка. И что ты можешь предложить, спиры? У нас их достаточно. Род Радди один из самых богатых в третьем витке. У Гарвана из внешних витков нет ничего, что могло бы представлять для нас интерес. А как насчет способа закалки меридиан? Получение тела бога войны, разумеется, я говорил о первой. Мне не хотелось разбрасываться подобными знаниями, но не видел другого выбора. Этот Грейс прав, мне нечего предложить. Прости, что, Что за бред ты несешь? Эти знания утеряны, да, но они вот тут. Я постучал пальцем по виску. Я, возможно, единственный в мире, кто ими владеет. Это правда, вставила Мару. Я лично через это прошла. Ты ведь и сам удивился тому, как сильно я изменилась. Это все из-за закалки. Я стала быстрее, сильнее, а мои меридианы крепче. Он не врет. И ты передашь нам их в обмен на мою сестру? Не в обмен, покачал я головой. Это моя ставка. Думаешь, я стану разбрасываться подобными знаниями? Хорошо, запросто. Вперед, ухмыльнулся он, чувствуя легкую победу. Нет, не сейчас, но ты же, я передумал. Мы сразимся через полгода, и ставкой с моей стороны будет свиток с описанием закалки меридиан. А до этих пор пусть Мару сама решит, где хочет оставаться. Я понимал, что сражение с ним будет слишком сложным, даже с демонической алхимией. Мне нужно было время, чтобы сократить пропасть между нами, и пусть полгода было не таким уж большим сроком, но я должен справиться. Ну уж нет, отмахнулся он, я все еще сомневаюсь, что это правда. И ты думаешь, я вот так просто оставлю сестру? Нет, мы вернемся в третий виток, и если дед примет это предложение, то тогда, так и быть, мы сразимся, Гарван. Не годится, все нормально, это Мару сказала уже мне, и в ее взгляде читалась благодарность за то, что я делаю. Я вернусь домой, а ты должен подготовиться. Мой брат силен, слышал? Она возвращается домой. Я передам твое предложение деду, и мы свяжемся с тобой для уточнения деталей, а теперь нам пора. Уже. Мы отплываем на закате и отправимся в провинцию Железного Цветка. Там нас будет ждать воздушный корабль, идущий в третий виток. Глава 20. Мару и ее брат ушли практически сразу, и я ничего не мог с этим поделать. Чувствовал бессильную злобу. Будь я немного сильнее, то вынудил бы его устроить схватку прямо сейчас, и Мару не пришлось бы возвращаться домой. Ты правильно поступил, что отложил тот бой, поддержала меня сестра. Этот разговор состоялся уже вечером. Я сидел у окна, вдыхая ночную прохладу, и Мия решила составить мне компанию. Он силен, сильнее тебя, знаю, и все же, к сожалению, реальность такова, что зачастую если разница между вами в целую ступень, то каким бы великим воином ты ни был, какими бы хорошими техниками ни владел, если противник умеет сражаться и не поддается тебе, то победить нереально. Это я прочувствовал на себе во время схватки с демоническим копьем вечной тьмы. Между нами была ступень разницы, и что бы я ни делал, какие бы техники ни применял, ту пропасть было не перепрыгнуть. Он был намного быстрее и сильнее, а его техники были мощнее за счет большего количества узлов и силы, вкладываемой в них. А вот рассказывать про закалку было ошибкой. Сам знаешь, насколько ценны эти знания. Ценны своей уникальностью, но и только. Рю рассказывал, что в его бытность первую закалку проводили вообще всем, кто создавал сосредоточие. Вопрос, почему перестали? Как знания стали утерянными? Я пожал плечами. В любом случае, продолжил я, это единственная ценность, которая есть у меня, и на которую могли позариться Радди. Тогда мог бы просто предложить им обмен. Свиток на свободу Мару. Они могли согласиться, учитывая, что это дало бы их клану огромное преимущество перед другими. Ну, не огромное, но да, ты права. Только вот я хочу себе это преимущество. Если я просто отдам эти знания Радди, то их ценность резко упадет. Что ты задумал? Я уже говорил, сделаю свой дом, свой клан. И эти знания станут нашей базой, нашей силой, нашим рычагом влияния на других. Я не... Мы можем за плату проводить закалку, не будем отдавать рецепт, лишь проводить процедуру. Как думаешь, сколько будут готовы заплатить кланы за то, чтобы их гении прошли через нее? Думаю, что много. Я кивнул. Эннанейт, это как-то амбициозно что ли? Ты уверен, что мы способны такое потянуть? Будет сложно, я согласен, но думаю, мы справимся. Даже великие крепости строятся из маленьких кирпичиков. Я обещал Юл, что дам ей место, где ей не придется прятаться, дом, где не нужно будет пилить рога, а для этого нужна сила и финансы, такие, чтобы быть на одном уровне с кланами первого витка, чтобы ни Рамуил, ни кто-то другой не осмелился тронуть ее. Я стиснул кулаки, чувствуя кипящую внутри решимость. Значит, это из-за Юл? В голосе сестры было понимание. Это всегда из-за Юл. Я тут оказался из-за Юл. Совершенно серьезно сказал ей, но один я не справлюсь, сила в единстве, как любил говорить Мирион, я привык действовать в одиночку, рассчитывая только на себя, но так я не смогу ее уберечь. Нейт, вздохнула Мия, понимая мои чувства, я с тобой, сделаем это. Спасибо, улыбнулся я, но вначале разберемся с отцом Ли и домом Кантер. Нужно вычеркнуть ваши имена из книги слуг. Не доверяешь словам надзирающего? Не доверяю, кивнул я. Он мог действовать из добрых побуждений, а может, я просто чего-то не знаю. Он говорил, что метки пропадут через год, но где гарантия, что это так? В общем, сначала дом Кантер, а дальше по обстоятельствам. Нужно найти землю, оформить бумаги. Сложно это будет сделать без Мару. Действительно, нам будет ее не хватать. Ох, мне жуть как интересно, как ты будешь выкручиваться из своего любовного треугольника, покачала головой сестра, но, пожалуй, не стану в это лезть. И правильно, иначе я начну доставать тебя вопросами про парня. Мама только и делала, что спрашивала, как у тебя дела, боится, что помрешь старой девой. Сестра скривилась, и желание обсуждать чьи-либо отношения мгновенно сошло на нет. «Закроем тему», — буркнула она себе под нос. «Лучше скажи, как ты собрался за полгода стать мастером пятой ступени, будучи всего лишь седьмой? Чем выше возвышение, тем сложнее прорваться дальше, сам знаешь. Это мы из-за большого количества энергии и алхимии хорошо росли прежде, перейдя в шестой виток, но этот эффект быстро сойдет на нет, если уже не сошел. Мне нужно лишь добраться до шестой и полноценно открыть узел истинного начала», — пояснил. «Дальше будет проще. Может, попробую поохотиться на зверей-хранителей и сделать из них клинки-накопители. И все же, полгода на ступень — это мало. Сколько есть, пожал я плечами. Запроси я больше, и это могло не сработать, да и не хочу, чтобы Мару находилась в плену семьи больше необходимого. Напомню, что я изначально вообще думал сразиться с ним здесь и сейчас, и совершил бы огромную глупость. Ладно, я пойду спать, Нейт, не засиживайся допоздна». Мия ушла, а я еще какое-то время смотрел в окно, а затем просто выскочил на улицу. Сбросил ханьфу, оставшись в одних подштанниках, и вооружился рихором. Первая стойка танцующего дракона. Два шага вперед, последовательности с трех размашистых ударов, шаг вправо, наклон всем корпусом и разворот. Затем три шага вперед, четыре быстрых удара, еще три, каждый из которых совмещен с шагом либо вперед, либо в сторону. Вторая стойка танцующего дракона. И снова череда движений и ударов. У меня все еще плохо выходило перетекать из одной стойки стиля в другую, слишком уж неудобными и вычурными они мне казались. Тело словно каждый раз говорило: «Нет, это глупо, так ты лишь подставляешься», но я пересиливал себя. Одно движение за другим, удар за ударом. В какой-то момент я уловил что-то позади и резко развернулся, нанося удар. Передо мной оказалась фигура, облаченная во все черное, с маской на лице. Мужчина остановил мой меч двумя пальцами с такой легкостью, словно это был прутик. Наглядная разница возвышений. «Необычный стиль, не видел прежде такого», — сказал он. «Это стиль танцующего дракона. Рю, когда вы вытащите его из янтаря, может вас научить». «Кинси, а это был именно он», — кивнул и, отпустив мое оружие, развернулся и как ни в чем не бывало направился в дом. Вот так, ни приветствия, ни вопросов. Совсем не тот Мирион, которого я знал в прошлом. «Стой!» — крикнул я ему. Он остановился на пороге и повернул голову, взглянув на меня через прорези маски. «Спарринг!» — попросил я. «Хочу увидеть тебя в бою». «Нет», — ответил он и скрылся в доме, оставив меня стоять на заднем дворе. «А жаль», — сказал уже я тихо, самому себе. «Хотелось бы посмотреть, на что ты способен, пусть и когда сдерживаешься». Утро началось с крика Мили. Вначале испуганного, она не ожидала появления Кинси и дико перепугалась, увидев темную фигуру, сидящую на стуле неподалеку от кровати, а затем уже из-за радости от того, что ее телохранитель в порядке и смог ее найти. А после завтрака Мили вынуждена была сообщить мне печальную новость. «Арден, я не смогу посетить дом Кантер в ближайшее время», максимально по-деловому сказала она. «Скорее всего, такой стиль общения она выдерживала специально из-за Кинсия. Я благодарна тебе за спасение и официально заявляю, что все недопонимания между нами забыты. Ты уходишь, к сожалению», — подтвердила Мили. «Кинси принес важные вести, в том числе и Арю. Что-то случилось?» «Нет-нет, Тазен доставил его куда нужно, к счастью. Просто враги моего клана, те самые, что напали на нас, сейчас вновь активизировались, и я не желаю вас подставлять. Мне действительно лучше уйти». «Понимаю, на самом деле я был рад. Все даже лучше, чем планировал. Но вопрос с Рю еще не закрыт. Да, я понимаю. Я свяжусь с тобой позднее, и мы обязательно все обсудим. Мы союзники, Натаниэль, и хотим одного и того же, вернуть настоящего Рю Джайтана к жизни. Очень на это надеюсь. Милли опустила глаза, поджала губы и явно хотела сказать что-то еще, но ее прервал Кинси. Пора. И теперь уже пришел черед изумляться нам, потому что сверху спикировало нечто огромное. Орел размером с двухэтажный дом, раскинув крылья, приземлился на заднем дворе малого дворца ветра полыни, перепугав людей по соседству. Мия удивленно смотрела на птицу, и даже Мор оставил тренировки, чтобы рассмотреть ее получше. Это был впечатляющий зверь, сильный и могучий. И смотря на него, я лишний раз убеждался, насколько же большой и удивительный мир. До свидания, Натаниэль, бросила мне Милли напоследок, и Кинси, подхватив ее, в один прыжок оказался на спине у орла. Там находилось что-то вроде крупного седла, где уже сидел человек, управляющий этим зверем. А полминуты спустя орел взмахнул своими крыльями, издал крик и рванул вверх, обдав всех мощным порывом ветра. «Впечатляет», — сказала Мия, подойдя ко мне, одновременно продолжая смотреть на исчезающего в небе орла. «Никогда прежде не видела подобного». «Да», — согласился с ней. «Прирученный зверь-хранитель, что исполняет роль ездового животного, это и впрямь впечатляет. Прокатиться бы на таком», — мечтательно произнесла она. «Я пас». «Серьезно?» Она даже не поверила, что я так ответил. «Я и так летать умею, на мече». «Это не то», — отмахнулась она, а я на это пожал плечами. «Кстати, Нейт, наверное, я тоже сегодня вас покину». «Погоди, что?» — опешил я от такого заявления сестры. «Ничего такого», — улыбнулась она. «Просто не вижу смысла сидеть тут без дела. Ты будешь ждать вестей от Союза Нищих, чтобы вытащить Лей. Мор будет тренироваться, и я тоже хочу быть полезной. Я отправлюсь в дом Контер самостоятельно. Это слишком опасно. Нейт, я воин, а не маленькая девочка. Знаю, что ты за меня беспокоишься, но я справлюсь. У меня будет кольцо для связи с тобой и монета с меткой. Если что случится, ты сможешь переместиться». Я задумался. Идея и впрямь была хорошей. В дороге Союз не сможет со мной связаться, но так я просто теряю время. И Мия сделала здравое предложение. «Пока я буду сидеть тут, готовясь к спасательной операции Лей, она сможет донести метку до дома Контер, и мы сразу переместимся туда, без необходимости совершить такой длинный путь. Мне не нравится эта идея, но я не вправе тебе указывать. Ты бы правда нас выручила. Поэтому и предлагаю. Может отправить с тобой Мора?» — предложил я, и сестрица тут же заулыбалась. «Хочешь остаться с Ю наедине? Ты же понимаешь, что дело не в этом». «Знаю-знаю», — закивала она, «но не думаю, что стоит его трогать». Мор с головой ушел в тренировки. Он ушел туда не просто с головой, а, я даже не знаю, он с рассвета до заката занимался самыми разными упражнениями. То отжимался с грузом на плечах, то бегал с ним же. Выпросил у меня на скорую руку сделать артефакты утяжелителей и сразу же наполнил их энергией настолько, что его вес увеличился 20-кратно. И даже сейчас, стоило орлу улететь, как он вернулся к упражнениям. «Жаль снова расставаться», — вздохнул я. «Ничего, это временно, братец. И не волнуйся, я справлюсь, знаю. Удачи, Мия». Глава 21. Следующая неделя прошла довольно спокойно. Мор продолжал тренироваться и упросил меня пустить его в мое личное убежище. Там он под присмотром моего двойника занимался физическими упражнениями и отработкой техник, покидая убежище лишь ради того, чтобы помедитировать и восстановить силы. Я же сосредоточился на несколько иных аспектах практики. В первую очередь мне нужно было именно духовное возвышение, а не физическое. Как раз с последним, благодаря закалке меридиан, особых проблем не было. Мое тело было на уровне 6-й ступени, а может даже выше. Сложно сказать, ведь для этого нужна и соответствующая духовная подпитка, без которой невозможно полностью раскрыть свой потенциал. Но одно точно, бесконечные физические тренировки, какими сейчас занимался Мор, для меня были бессмысленными и даже вредными. Совсем я их, разумеется, не бросал. Начинал утро с получасового танца меча, в который входила отработка стоек, ударов и шагов. Нельзя было давать телу заржаветь, но в остальное время я медитировал, пускал энергию по кругу в меридианах, напитывая узлы. И если подумать, то это был самый длинный период медитации в моей жизни. По разным причинам я редко тратил на это больше пары часов за раз, а сейчас мог сидеть неподвижно все 10. Но банальное использование техники поглощения мира было не единственным, чем я занимался. Вспоминая свои размышления о сложных техниках и двойных меридианах, я попробовал, пока только внутри, создавать узоры, используя сразу два типа меридиан. В основном меня интересовало, смогу ли я сделать одновременно два одинаковых узора на обоих меридианах. Сложность была в том, что узлы силы в демонических и ортодоксальных меридианах обычно различались. Причем в случае первых они могли различаться даже у воинов одинакового возвышения. Причина была в том, что демоническое развитие всегда индивидуально, и узлы силы открываются хаотично. Вроде бы есть какая-то закономерность, и я даже читал о ней, но то были демонические книги, посвященные в первую очередь демонам, а не людям, а тогда меня это интересовало мало. Но у меня все было еще интереснее. Вторая закалка не только сделала меня сильнее, но и повлияла на расположение меридиан, и теперь они пусть и не совсем точно, но были очень близки к спиральным узлам силы. Это минимально влияло на демонические техники, по крайней мере на первый взгляд их узоры не слишком ломались, и я не потерял возможность использовать что-то из арсенала костяного палача. Вначале я просто наполнял узлы силы нужным количеством энергии, формируя узор, затем попытался сделать то же самое с демоническими меридианами, наложив один узор на другой, и в итоге получилось что-то вроде легкого срыва. Никаких серьезных последствий, кроме потери энергии. Стоило сформироваться второму узору, как первый просто рассеялся. Выходит, это невозможно, наложить один узор на другой. Но я так просто сдаваться не собирался. Просто нужно было вернуться к азам. Мне доводилось уже использовать две техники разного типа одновременно, так что знал, что это возможно. Итак, азы. Какая техника считается одной из самых базовых, которую большинство воинов осваивает чуть ли не первой, и какой лишается большинство сектантов? Покров. Он требует всего 3 узла силы, и его узор – почти прямая линия. Демонический аналог в моем случае – алый покров демона резни. Его базовая версия также требует всего 3 узла и имеет очень схожий узор, но в отличие от ортодоксального покрова, алый покров обладает еще 2 формами на 8 и 16 узлов силы. Впрочем, для тренировки мне нужна лишь базовая форма, и первое же испытание я провалил с треском. Стоило начать выводить второй узор в меридианах, как к моменту его завершения первый срывался. Попробовал поменять порядок формирования местами, снова срыв. Создавалось стойкое ощущение, что я делал что-то не так, но никак не мог понять, что, может, все-таки я не прав, и соединить техники нельзя. В конце концов, не просто так считается, что эти энергии противопоставлены друг другу и не способны сосуществовать. И тем не менее, мне доводилось слышать о техниках, способных сочетать в себе 2 совершенно разных стихии, к примеру, огонь и лед, хоть это и звучит как безумие. Да и сам тот факт, что все эти годы, что во мне находятся двойные меридианы, я не испытывал с ними действительно больших проблем, доказательство того, что все не так уж однозначно. Во мне, даже при разном раскрытии узлов, энергии все равно находились в равновесии даже без использования техники истинного равновесия силы. А ведь я давно ее перестал практиковать, заметив, что и без нее не происходит внутреннего дисбаланса. Значит, могут энергии находиться в равновесии. Тогда что же я делаю не так? Десятки попыток и один итог. А что если, я задумался, мне почему-то вспомнился храм Рю, тот, в который попасть мог только обладатель двойных меридиан. Вспомнил, как пытался открыть дверь в храм под водой, и что там требовался идеальный контроль над энергией. Это было сложно, и я чуть не надорвался, но справился. Что если и тут надо действовать так же, попробую. Я наполнил по первому узлу одновременно, хоть это и было сложно. Затем пустил поток дальше, начиная рисовать узор техники. Нужно было делать это одновременно, что оказалось поразительно сложно. Никогда прежде мне не приходилось рисовать 2 техники одновременно. Использовать оружейную технику при поддержании покрова, да, но именно рисовать 2 единовременно, нет. Вторые узлы, и я ощутил странную вибрацию в меридианах, словно 2 энергии резонировали. Отлично. Продолжаем. Остался 1 узел. Я завершил узор одновременно и выпустил технику, решив, что ничего опасного или разрушительного произойти не должно. Меня тут же окружил барьер, но совсем не привычный, а словно мозаичный, состоящий одновременно из голубых и алых нитей. Но поддерживать технику оказалось слишком сложно, она продержалась 2 удара сердца и вдарила по мне откатом от разрушения, да так, что из легких выбило воздух, а на лбу проступила испарина. Пришлось еще немного времени потратить на то, чтобы восстановить дыхание. Срыв был сильным, гораздо сильнее, чем должен был быть при такого уровня техниках. И тем не менее, у меня получилось. Я только что использовал алый покров и покров одновременно. На всякий случай выпил зелье укрепления духа для восстановления меридиан, после чего вернулся к практике. Второй раз сформировать двуединый покров, как я его назвал, оказалось проще, но техника все равно теряла стабильность после пары ударов сердца. Ей словно чего-то не хватало. Гармонии, вот чего ей не хватало, хмыкнул я и попробовал использовать не две техники, а три. Вернее, нельзя называть технику истинного равновесия силы именно техникой в привычном понимании. Она не требовала от тебя узлов силы, это скорее было что-то вроде дыхательной практики, где ты учишься внутреннему контролю через правильное дыхание. Мирион мне всегда говорил, что дыхание важно. Правильно дыша, ты собираешь гораздо больше силы и лучше контролируешь энергию внутри себя. Так что техника истинного равновесия силы – это скорее разновидность боевой медитации, только ее в бою не используют. И, видимо, зря. Так что первым делом я постарался очистить свой разум от лишних мыслей и настроиться на энергию в теле, соединить ее с дыхательной техникой. Пара минут, и мне удалось достигнуть нужного состояния. Теперь пришел черед рисовать узоры. Все шло как обычно, и я создал двуединый покров без каких-либо проблем. Я смог удерживать его почти минуту, ровно до того момента, когда потерял концентрацию и выпал из техники истинного равновесия силы. Но даже так обошлось без срыва, смог погасить ее в последний момент. Это была победа. У меня получилось их соединить. Эх, самое обидное, что этим открытием ни с кем поделиться. Мор не поймет всю глубину. Просто порадуясь тому, что я стал сильнее. Юл поймет, но я уже понял, что она далека от воинского искусства. Даже те техники, что она освоила, она учила ради того, чтобы защищаться. Она тоже за меня порадуется, но вряд ли проникнется. Но одно дело, поддерживать технику истинного равновесия силы в спокойном состоянии, а другое, в бою. У меня есть очень большие сомнения в том, что это получится. Боевая медитация требует совершенно другой дыхательной техники. Их можно сравнить с гонгом и барабаном. Техника равновесия, гонг, его звук долгий и охватывающий просторы. И в гонг бьют с большими перерывами, ударил и ждешь, когда от него закончит исходить вибрация. Боевая медитация, это боевые барабаны. Удары быстрые и имеющие четкий ритм, зачастую подстроены под стиль боя. В боевой медитации дыхание быстрое и неглубокое. И как все это совместить? Я не имел ни малейшего понятия. Ладно, будем решать проблемы по мере поступления. А сейчас мне нужно протестировать новую технику. Мор, мне нужна твоя помощь, крикнул я другу, который как раз завершал очередной круг пробежки вокруг здания. Да, я хочу проверить свои защитные техники. Мне нужно, чтобы ты меня ударил со всей силы. Прям со всей? Да, не сдерживайся. Хорошо, заулыбался он. Я встал напротив и активировал обычный покров. Вначале нужно было проверить, насколько. Я не закончил мысль, потому что Мор ударил, и ударил действительно со всей силы, которую я как-то недооценил. Мой покров он просто снес, тот не смог сдержать здоровяка ни на долю секунды, и мне уже пришлось принимать удар на жесткий блок. Меня смело, я кубарем покатился по земле, пролетев 20 метров. «Ох, друг, ты в порядке?» «Нормально», — ответил ему, поднимаясь. Ну и силища. Руки онемели после удара, а если бы не вторая закалка, он бы мне все кости переломал. Ужас. А ведь он по возвышению ниже меня на целую ступень. Мне потребовалось пара минут, чтобы вернуть конечностям нормальную чувствительность, после чего решил, что нужно продолжать. «Бей еще раз», — попросил я. «Только все-таки не со всей силы, сдерживайся». «Ладно», — и ударил. В этот раз барьер показал себя чуточку лучше, погасив большую часть удара, но на блок все равно принимать пришлось. «В порядке?» – спросил он. Я показал большой палец и вернулся на место. Еще раз, с той же силой. Теперь я применял алый покров, тоже на 3 узла силы. Мор ударил практически так же, и эффект был тем же. Защита не выдержала, и его кулак врезался в мои скрещенные предплечья. «Нейт, а чего ты вообще хочешь добиться?» – спросил Мор. «Проверяю защитные техники. Пробую соединить 2 покрова в 1». Но вначале мне нужно проверить, насколько эффективно каждый из них по отдельности. Теперь понял. По моей команде бей снова. Первым делом я использовал технику истинного равновесия силы и, поддерживая правильное дыхание и очищенное сознание, стал рисовать сразу оба узора в меридианах, и когда сформировался двуединый покров, скомандовал: «Бей!» Мор ударил, и щит выдержал удар. Ну, почти, в итоге он все равно разрушился, но кулак Мора потерял почти всю силу, и мне даже не пришлось его блокировать. Он просто шлепнул меня им в грудь. А во, неплохо, давай еще раз. Я сделал еще один круг техник, чтобы убедиться, что все именно так, как я думаю. Заодно протестировал алый покров в версиях на 8 и 16 узлов, чтобы сравнить защитные характеристики с двуединым покровом. Итог, двуединый покров на 6 узлов лучше, чем алый покров на 8, но хуже, чем на 16. Получается, что двухсоставная техника сильнее двух оригинальных вместе взятых. Любопытное открытие, но я пока не совсем уверен, что смогу ее полноценно использовать. Без истинного равновесия силы я теряю контроль над двумя узорами техник, а с ним я не могу полноценно сражаться. Этот вопрос нужно было как-то решать, и либо мне искать какой-то иной способ соединять техники, без истинного равновесия силы, либо пытаться создать новую форму боевой медитации, что будет включать эту технику. Но это явно вопрос не дней и даже не недель. Мы с Мором как раз закончили, когда во дворе появилась фигура гостя. «Ваше Величество», — поприветствовал я короля нищих, когда он подошел поближе. «В этом нет необходимости», — он улыбнулся, но по взгляду было ясно, что подобное приветствие ему неприятно. Это многое о нем говорило, например то, что он не такой уж тщеславный, несмотря на статус «король», формальный титул. «Есть новости», перешел я сразу к делу, решив не тратить время. «Да, безумного демона сотни звезд заметили неподалеку от Денриса, и я лично пришел передать эти вести. Очень мило с вашей стороны. В таком случае, я отправляюсь. Не против, если я составлю тебе компанию? Вы, зачем вам это? Хочу поговорить», равнодушно пожал он плечами. «Я не стану вмешиваться в ваши дела с этим человеком, если ты того желаешь». «Ладно». Мне не хотелось соглашаться, ведь я все еще понятия не имею, что ему от меня надо, а в том, что что-то нужно, я уверен. Просто так человек его уровня не станет обхаживать воина моего уровня. Неужели я действительно настолько нужен его организации? Как-то не верится. Но мне будет тяжело перенести нас двоих. Придется делать остановки, и... Нет необходимости, мы пойдем моими тропами. Он жестом пригласил следовать за ним. «Я тоже иду», — заявил Мор. «Нет, извини, Мор, но мы это уже обсуждали. Он знает тебя в лицо, а меня нет. Я не собираюсь сражаться с ним, лишь заберу Лей, и мы сбежим. Лучше продолжай тренировки. Однажды, если будет воля духа спирали, вы сойдетесь в битве». «Ладно», — нехотя согласился О, и взглянул на свой сжатый кулак. «Ты же вернешь ее, клянусь». Он кивнул. «Спасибо, друг». Глава 22. Мы шли с королем нищих по улицам города, а когда свернули в один из переулков, он стукнул посохом о землю, и поворот улицы привел нас в лес. Это была такая неожиданная перемена, что я невольно оглянулся, но и там было то же самое. Теперь мы были окружены густыми деревьями и шли по узкой петляющей тропинке, что время от времени расходилось на другие. «Где мы?» – спросил я, оглядываясь по сторонам. «Это бескрайний лес, по крайней мере, так я его называю», — усмехнулся старик, неторопливо шагая впереди меня. «Думаю, это можно считать миром под миром, связывающим искажения в пространстве. То есть, каждая из этих тропинок ведет к какому-то искажению, верно? Это место огромно, тропинок тысячи, и каждая из них куда-то ведет. А протоптать новую вы не можете?» «Нет», — он помотал головой. «Это место существовало задолго до меня и продолжит существовать после. И как много людей о нем знает, достаточно. Я бы не назвал его секретным, а артефакты, что дают возможность попасть сюда, уникальными». «Тяв», — залаял Хель, появившийся из ниоткуда. «Вот наглец», — улыбнулся я и прямо на ходу потрепал его по холке. «Я же приказал тебе дома остаться». «С характером», — тоже улыбнулся король нищих. «Ему просто нужна дрессировка». Вздохнул я и строго обратился к псу. «Держись рядом. Еще не хватало, чтобы ты потерялся. Знаю, что глупо, учитывая его силы к перемещению, но это место мне не нравилось, и что если Хель потеряется тут и не сможет выбраться. Значит, вы не единственный скиталец в этом месте?» «Не единственный, но других путников обычно не встречал. Знаю, что они есть, но вот пересекаться с ними тут не доводилось. И этот лес затрагивает внешние и внутренние витки, отсюда можно попасть в небесную столицу, Продолжал я спрашивать. Можно, но выходов туда всего три, и каждый из них усиленно охраняется. Если забредешь туда, ничего хорошего тебя не ждет. А нижние витки, владения демонов, да, есть проходы туда. Я называю это место чащей, тот лес темный, негостеприимный, но он ни в какое сравнение не идет с тем, что идет за ним. Погодите, за ним, есть что-то ниже демонических витков? Но король нищих не ответил, лишь странно хмыкнул. Я удовлетворил твое любопытство, насколько это было возможно, теперь удовлетворишь мое? Ну, разумеется. По мне, вы и так знаете о моей персоне больше, чем я сам. И тем не менее, в твоей биографии есть пара пятен, которые мне очень хотелось бы заполнить. Ничем не могу помочь, ответил ему. Доводилось слышать о секте кровавого червя? Спросил старик и при этом впервые за время путешествия посмотрел мне в лицо. Нет, уверен, первый раз слышу. Хорошо врешь, я первый раз слышу об этой секте, повторил я спокойно и вкрадчиво, ведь это было чистой правдой. Ну-ну, задумчиво процедил он, не поверив. Послушайте, король, я отношусь к вашему союзу с уважением, хоть он из раза в раз лезет в то, что его не касается. Такая уж у нас работа, пожал тот плечами и отвернулся. Я считаю, что ты выходец из этой секты, юный ученик, которого эта секта растила как живое оружие. Эта секта из внешних витков, внутренних. Четвертый виток, хотя была пара отделений из третьего, беглый взгляд, явно с целью проверить мою реакцию. Их уничтожил лорд справедливости лет 8 назад. Примерно тогда же, кажется, Вечная назвала твое имя на дне воздаяния. Думаете, это не совпадение? Теперь даже я заинтересовался. Было любопытно послушать про все эти предположения, хоть они и были ложными. Уверен в этом. Жаль вас расстраивать, но я родился и вырос в Дайварде. Прожил там больше 6 лет, и это может подтвердить каждый из жителей деревни. Ты мог там жить, старик поднял руку и махнул небрежным жестом. Вернее, мог там жить настоящий Натаниэль Крейн, но твой учитель любил его и изменил твое лицо. Знавал я нескольких скульпторов лиц. Говоря прямо, я лично был в твоей деревне и спрашивал у местных. Мне рассказали, что после того дня, когда Вечная назвала твое имя, ты изменился. Стал мрачным и жестоким, что ты разбил мальчику лицо камнем, чуть не убив. Это ничего не доказывает. Значит, ты уже не отрицаешь? Я все отрицаю, но не вижу смысла тратить время и силы на то, чтобы вас в чем-то переубедить. Хотите считать меня сектантом из секты, о которой я никогда не слышал? Да пожалуйста, не вы первый, не вы последний. Видишь ли, в чем дело, Крейн, продолжил он. Все это действительно могло быть недопониманием, моей фантазией, но есть во всем этом вещи, которые к допущениям не отнести. Например, летающий меч. Откуда у 6-летнего мальчика из семьи Гарвана артефактное оружие? Или браслет? Судя по имеющимся данным, ты получил его давно, еще до школы Багрового возмездия. И вы считаете, что они у меня из этой самой секты? Это бы многое объяснило. Секта Кровавого Червя была сильной, действительно сильной, раз для ее уничтожения сам Лорд Справедливости снизошел до 4-го витка. Обычно небесным владыкам нет дела ни до сект, ни до кланов за пределами небесного витка. Можете сколько угодно говорить об этой секте, истина не изменится. Я не имею к той секте никакого отношения. Жаль слышать такой ответ. Мы могли бы помочь друг другу, но я понимаю, что доверие требует времени. Я вообще не понимаю, почему вы так ко мне прицепились. Чутье. Всего лишь чутье и дыры в фактах. И вы настолько верите в это чутье, что оставили свои королевские дела и донимаете какого-то слабого Гарвана. А кто сказал, что я ими сейчас не занимаюсь? Рассмеялся он. Я уже говорил тебе, юноша, что король – это довольно эфемерный титул. Я сам его не очень люблю, но кому-то приходится стоять во главе. Но союз отличается от других фракций тем, что я не чураюсь простой работы. У меня не только нет дворца, слуг и других атрибутов власти, но я и сам часто работаю в поле. Собираю сплетни, прошу милостыню, общаюсь с людьми в тавернах. Так ли странно, что сегодня я выступаю провожатым? Может и нет, не мне вас судить. Я все еще надеюсь, что ты присоединишься к союзу. Знаю, но мое решение не поменялось. Я вам не доверяю, король. Вы знаете обо мне слишком много, а это всегда угроза. Сведения обо мне могут попасть не в те руки. Они рано или поздно и так попадут, без нашей помощи, не согласился он. Чем больше власти и силы у человека, тем сложнее хранить тайны. Вот хочешь знать мою тайну? не очень. У меня нет тайн, ни единого секрета, ни единого скелета в шкафу, который можно обернуть против меня. Это ничего не значит и говорит о том, что у вас достаточно силы, чтобы закрыть любую свою слабость. Тоже верно, закивал он. Сила в нашем мире все, и мое чутье говорит, что ты сильный, очень сильный, и такого человека лучше держать в друзьях. Не лезьте в мои дела, и так и будет, пообещал я. Он кивнул и указал посохом вперед. Мы почти пришли, и действительно, тропинка закончилась, и мы совершенно неожиданно вышли из переулка на улицу. Первое, что бросилось в глаза, это длинная стена из светлого камня, идущая вдоль улицы. За ней находился штаб странников гор, вернее того, что от них осталось. Юл говорила, что организация все еще существует, но от былой численности не осталось и следа. Многих пришлось распустить, но часть воинов осталась даже без оплаты, готовые пока работать за еду. В голове скользнула шальная мысль профинансировать их. Я вполне мог дать Гароне в долг 1 000 000 небесных спиров. Учитывая разницу в ценах, этого с лихвой хватило бы для выплачивания жалования воинам на много лет. А еще я фактически купил бы целую независимую фракцию во внешних витках с потрохами. Злая мысль, но я за нее зацепился. Это стоит обдумать. Я бы мог использовать странников как торговый пост своего будущего дома. Но это потом. Все потом. Выкинув странников из головы, пошел дальше за стариком. И в какой-то момент к нам присоединилась женщина. Айрванка в простом сиреневом ханьфу и с соломенной шляпой на голове. Несимпатичная, слишком уж острые у нее черты лица были, хотя айрваны всегда славились обратным, но сильная. Возвышение однозначно выше моего, но она практически полностью скрывала свою ауру, отчего ощущалась простым человеком. То, что она сильнее меня, я ощущал лишь по внутреннему ощущению опасности.